360 одну секунду, чтобы добить успеть и передать привет пройду секунду. Одна игра, играем грамотно по правилам. Перелом, чтоб отшелом, все к шелефам. Мы дуже дякуємо нам за то, что есть она у нас. Пару рару раз, тарас, тарас. Бульба, в который раз, то веселью. Один на пятерых и пять на одного. Ты можешь сидеть. Я могу.